1905. Дача Вяза, 1905-1907 годы. В арсенале Ленина было несколько простых, без лишних нюансов, примеров, на которых он объяснял, в чем разница между большевиками и меньшевиками. Меньшевик, желая получить яблоко, встанет под яблони и будет ждать, пока яблоко само к нему свалится. Большевик же подойдет и... Тут Ленин демонстрировал энергичное хватательное движение, сорвет яблоко. Возможно, в теории все выглядело именно так, однако в начале 1905-го Ленин мог сколько угодно штурмовать находившееся в совместном владении дерево с помощью лестницы, трясти его или биться об него своей большой головой. Никаких плодов там попросту не выросло. Осознание этого обескураживающего факта приводило к тому, что представители обеих фракций предпочитали обдирать кору со ствола и скармливать ее друг другу под разными соусами. Ленин, жаловался Мартов Потресову за несколько дней до начала Первой русской революции, издал новую гнусность, которая затмила все остальные, каким-то образом перехватив скандальную, по женевским меркам, переписку ЦК и меньшевиков. Он пытался раздуть из этой мухи нечто вроде меньшевик-гейта, в ходе которого позиции его соперников должны были ослабнуть. В один из январских дней, намереваясь вознаградить себя за эту трудоемкую и небесполезную в целом деятельность, Ленин явился на обед в столовую четы Лепешинских, не слишком рассчитывая получить там что-либо, кроме стандартного меню пресных яств. Каково же было его удивление, когда он вдруг обнаружил, что сама жизнь приготовила для него на десерт карамельное яблоко, самое крупное, сладкое и пригожее из всех, что ему когда-либо доводилось видеть. Один из очевидцев петербургского 9 января, оказавшийся в тот момент на Дворцовой, так описывает финал мирного похода демонстрации с попом Гапоном. Мальчики, как любопытные воробьи, уселись на ветвях деревьев и на ограде Александровского сада. Вдруг я увидел, как солдаты стали на одно колено, взяли ружья на прицел. Я ждал рожка или барабана, как предупредительного сигнала. Вместо этого раздался залп, около меня повалились... Мальчики, как зрелые плоды, попадали с деревьев, с ограды. Толпа рассеялась и шарахнулась назад и вправо, к тротуару. Солдаты пристреливали всех оставшихся в полосе выстрелов. Только убитых было более 1200, и еще втрое больше раненых. Это не большевистские домыслы, а донесения иностранных журналистов и результаты работы комиссии присяжных поверенных. Дворцовая площадь усеяна была телами в несколько слоев. Трудно сказать, кто именно провозгласил в 1905 году Великую русскую революцию, возможно, спровоцировавший ее Гапон, возможно, Парвус, возможно, Ленин, который временно свернул антименьшевистскую кампанию, чтобы выстрелить статьей с призывом к вооруженному восстанию. Все оппозиционные партии, от эсеров-террористов до кадетов-либералов, осознали, что царь совершил промах, что проигрываемая и непопулярная война с Японией непременно войдет в резонанс с событиями 9 января, что такой шанс выпадает раз в столетие, и тот, кто не выжмет из него по максимуму, обречен остаться на свалке истории. И если у буржуазии, в принципе, есть возможность дорваться до власти в России, то лучше, чем сейчас, вряд ли будет. Так что неудивительно, что даже в немецких газетах конца января 1905-го корреспонденции из Петербурга имели в подзаголовках словосочетание «революция в России». Любопытно, что, поставив точку в статье с тем же, что у всех названием, Ленин не побежал на вокзал, чтобы успеть запрыгнуть в первый же поезд до Петербурга, но с новыми силами продолжил работу по созыву большевистской части РСДРП, способной принять его позицию и, воспользовавшись моментом, формально зафиксировать такие-то и такие решения, которые затем можно будет применять на практике, одновременно клеймя тех, кто эти решения исполнять отказывался, как трусов и оппортунистов. Типичная ленинская тактика. 9 января только подстегивает его организационную деятельность, которая меняет статус с энергичной на лихорадочную. Тогда же к оргработе приступила и другая фирма, имевшая серьезное конкурентное преимущество. Священник Георгий Аполлонович Гапон, мотор демонстрации 9 января и основатель легальной рабочей организации, был ровесником Ленина. Уже 10 января он решил пожать плоды своей взрывной популярности и одновременно взвалить на себя крест собирателя всех противников самодержавия. Почти наверняка, использовав переданные ему через финнов деньги японского, Россия находилась в состоянии войны, полковника Акаси, он уехал за границу, разумеется, в Женеву, и затеял там межпартийную конференцию. Объединить оппозиционные партии для подготовки вооруженного восстания и учредить боевой комитет. Одним из первых революционеров, которому принялся наводить мосты Гапон, стал Ленин, который с брезгливым сочувствием прощупывал глазами этого стихийно возникшего рабочего лидера, не стоит ли затянуть его в орбиту РСДРП, сделать своим рупором. Уже тогда Ленин был не прочь подыскать для себя партнера по тандему, человека из народа, который транслировал бы массам его идеи. Гапон вызывал у нормальных объединенных партий оппозиционеров подозрения не только потому, что не был вооружен никакой внятной теорией. Хуже то, что Гапон ранее не имел репутации радикала, подтверждаемой коллегами по какой-либо партии. Никто не знал степень серьезности его намерений, и, главное, не мог дать гарантии, что за ним не стоят какие-то силы, для которых он служит ширмой. Не был ли он, терли себе виски неглупые и умевшие осторожничать Ленин, Плеханов, Богданов, инструментом какой-либо группы, клики, организации, которая планировала посредством 9 января перетасовать политическую колоду, сменить правительство на более либеральное, консерватора Горбачева, если использовать очень грубую аналогию с событиями путча 1991 года на либерала Ельцина, несмотря на предупреждение петербургских большевиков о том, что поп, вероятнее всего, провокатор, и ощущение, что таких людей лучше иметь в мучениках, чем среди товарищей по партии, В. Адлер, Ленин не стал отворачиваться от протянутой руки и, покрутив пуговицу на груди священника, перепечатал в одном из февральских номеров «Вперед», показавшееся ему разумным письмо попа к соцпартиям России. «Боевой технический план должен быть у всех общий. Бомбы и динамит, террор единоличный и массовый, все, что может содействовать народному восстанию. Ближайшая цель — свержение самодержавия, временное революционное правительство. Плюс немедленное вооружение народа». Все верно, но не была ли дальнейшая деятельность Гапона, когда тот готов был безоглядно использовать японские, шедшие через финнов деньги, на покупку оружия, направлено на компрометацию социалистов? Общение с Плехановым научило Ленина, что одна из главных опасностей для годами накапливаемого социального капитала честного революционера — влезть в финансовые дела с иностранными организациями, чья «помощь» в кавычках легко превращалась газетами в намерение развалить страну. Проще было взять деньги, даже в самой циничной форме, у кого-то из своих. Так или иначе, но у тех, кого Гапон пытался объединить и увлечь общей работой, нет-нет, да и возникало ощущение, что поп находится в разработке спецслужб, пусть даже сам того не зная. Впрочем, Горький, который много сделал для того, чтобы поженить Гапона с большевиками, никакого подвоха в Гапоне не учуял. Гапоновская конференция открылась в Женеве дней за 10 до третьего съезда РСДРП в апреле. Ленин, благо ехать никуда не надо было, посидел на первых заседаниях, но с краю, на приставных, и, увидев, что Гапон дрейфует к эсерам, чья мечта о слиянии терроризма и массового движения после 9 января воплощалась на глазах, подполье им тоже осточертело, и неудивительно, что они клещами вцепились в попа и, следовательно, не клюнул на его авансы, перестал туда ходить, мотивировав свой отказ от тесного альянса с чужими партиями в статье о боевом соглашении для восстания звучным лозунгом «Getrend marschieren, wir einschlagen». На самом деле это цитата из статьи Плеханова, подлинного автора лозунга про «врозь идти, вместе бить». Плеханов тоже нашел время встретиться с охмуренными идеологами конкурирующей фирмы «Попом» и поведал себя со свойственным ему высокомерием, граничащим с развязностью. «Вы смотрите, батя, эсеры хитрые. Самого главного они, верно, вам не показывают». Гапон насторожился. «Чего же именно?» «А вот по воздуху на воздушном шаре летать. Наверное, про это ничего не говорили?» Роман Ленина с Гапоном, пусть даже и завербованным в эсеры, тем не менее не закончился. Летом они снова встречаются в одном из женевских ресторанов, где вместе с Бурениным, представлявшим в операции большевиков, за кружкой пива договариваются о совместном деле, связанном с нелегальными поставками крупных партий оружия из Англии. Чуть раньше, именно там, в Лондоне, состоялся и новый съезд РСДРП. точнее, сработавшейся компанией из четырех десятков человек, выбравших ленинскую политическую линию: Богданов, Красин, Луначарский, Рыков, Землячка, Литвинов, Каменев, Цхакай, Лядов и прочие, без оглядки на партию ужинающих девиц, принимают резолюцию о вооруженном восстании. Никакой интриги или тем более сложной драматургии, как в 1903-м, на съезде не возникло. Уж, конечно, большевики при живом-то Ленине и в ситуации, когда не то что рыцари большевистского стола, но даже и все либеральные тараканы выползли из своих щелей, Красин, не могли не принять такой курс. Проблема была в том, что делать в случае победы восстания. Участвовать или не участвовать во временном революционном правительстве? Поддерживать ли лозунг «вся власть» учредительному собранию, при том, что власть в итоге восстания наверняка будет перехвачена либеральной буржуазией, которая бросит пролетариату какую-то кость, а затем сама станет контрреволюционной? Договорились участвовать, но с буржуазией не блокироваться. И все время сдвигать правительство влево, настаивать на рабоче-крестьянской квоте пропорционально. Тогда есть шанс, что учредительное собрание выберут по-честному. В финале путешествия Ленин устраивает с Хакаи и землячки экскурсию по Лондону, могила Маркса на Хайгейтском кладбище, музей естественной истории, зоопарк. Той же компанией они проезжают через Париж, где их туристический маршрут тоже лишь на треть отличается от стандартного: Эйфелева башня, Лувр плюс стена коммунаров на кладбище Пер-Лашез. Сочиненные по итогам двух альтернативных весенних конклавов большевистского третьего съезда РСДРП в Лондоне и меньшевистской конференции в Женеве, две тактики — любопытный документ, демонстрирующий нам другого Ленина, не бешеного, размахивающего руками декабря 1887 или апреля 1917, а расчетливого, мудрого аки змей и кроткого аки голубь. Он гораздо, гораздо умереннее в своих оценках перспектив революции, чем Троцкий и Парвус, выступивший с революционным, как мини-юбка, лозунгом «без царя, а правительство рабочее». Ленин уверен, что происходящее, если и революция, то буржуазная. Мысли о немедленном осуществлении программы «Максимум», о завоевании власти для социалистического переворота квалифицируются Лениным как нелепые и полуанархические. Экономическое развитие России объективно слабое, организованность пролетариата еще слабее. И раз так, надеяться на то, что революция будет пролетарской, удел самых наивных оптимистов. Идеальный сценарий на февраль 1905-го. Царь свергнут, образовано временное правительство, народ вооружен, собирается учредительное собрание, работают крестьянские комитеты. Зачем учредительное? Чтобы пролетариат выставил ему экономические требования: «Очистите нам почву для быстрого развития в России европейского капитализма». Точка. Выгодна ли такая буржуазная революция пролетариату? В высшей степени выгодна. Ведь тем обеспечением будет борьба пролетариата с буржуазией за социализм. На фоне этой джекиловской рациональной умеренности рельефнее проявляется в текстах, посвященных главному направлению практической работы, вооружению, хайдовская «Темная сторона Ленина». Практические рекомендации из серии «Убивайте всех полицейских, никого не щадить». Видимо, то был год, когда масса, озверевшая от неслыханной несправедливости, толкала большевиков влево. Ленин почувствовал это и хладнокровно советовал действовать сообразно обстоятельствам. Насколько кто-нибудь нуждался в его рекомендациях, вопрос. Во-первых, джихадистские советы давали и другие. Парвус, например, предлагал в городах пользоваться особым прибором, при помощи которого можно было бы впрыскивать какую-то ядовитую или усыпляющую жидкость в каждого городового на посту и таким образом обезвреживать этих контрреволюционеров. Во-вторых, и без Ленина. Сразу после 9 января рабочие, бастовало уже 100-150 тысяч, принялись строить по всему городу баррикады, нападали на полицию, как на наряды, так и на участки, грабили оружейные магазины. Баррикады были не только в рабочих районах, на Шлиссельбургском тракте и у Нарвской заставы, но и на Троицком мосту, на Васильевском острове и у Александровского сада. 15 июня 1905-го Ленин в Женеве узнает о восстании на броненосце «Потемкин». Ленин, уже на взводе, всерьез задумывается о создании временного революционного правительства. Два дня спустя он поручает М.Н. Васильеву Южину срочно выехать в Одессу в качестве представителя ЦК для оказания помощи одесским большевикам и матросам Потемкина. В списке требований значились высадка десанта в Одессе и рекомендация не останавливаться перед бомбардировкой правительственных зданий. Главное — мгновенно захватывать город, вооружать рабочих. Сам Ленин предполагал пристально следить за штурмом южной столицы России и в случае достижения значительных успехов оказаться в Румынии, откуда его должны были забрать на специально высланном миноносце с тем, чтобы он сам мог поучаствовать в восстании. Правда ли, что Ленин готов был променять пиджак и котелок на тельняшку и бескозырку, неизвестно. Южин в любом случае замешкался по дороге и, прибыв в Одессу, обнаружил лишь дымок на горизонте. Потемкин снялся с рейда и ушел к Румынии. Это досадное обстоятельство, должно быть, повлияло на решение Ульяновых не нарушать летний распорядок жизни. Они все-таки снимают домик в излученной Роны между деревнями Авюли и Картиньи. Весь июль Ульяновы дышат целительным сельским воздухом, иногда совершают прогулки в соседнюю через реку Францию. Трижды-четырежды в неделю Ленин мотается на велосипеде в Женеву узнать, как обстоят дела у стачечников в Иваново-Вознесенске. Массовая стачка стала главным средством раскачивания ситуации. Обойдя в эффективности студенческие волнения и крестьянские восстания, и сохраняла свое первенство до зимы 1905-го. Иваново-Вознесенские ткачи умудрились продержаться без работы 72 дня, и руководил ими комитет РСДРП, хорошие, судя по рекордному результату, организаторы. К Ленину это не имело прямого отношения, но все же требовали разные — свободы, демократическую республику, восьмичасовой рабочий день, конфискации крупного дворянского землевладения. Существенно, что застрельщиками выступали именно рабочие, а не подстрекавшие их интеллигенты. Ленину очень нравилась эта черта 1905 года. По содержанию, поднимал он со значением указательный палец, год был буржуазно-демократическим. Восставшие, по сути, требовали то же, что их предшественники во Франции в 1792 и 1793 годах, зато посредством борьбы пролетарским. Не похоже, что в первой половине 1905-го Ленин испытывал какие-либо иллюзии относительно быстрой победы революции. И каждый раз, проходя мимо железнодорожных касс, вздыхал лишь умеренно глубоко. Стачки и восстания, да, прекрасно. Однако полицию никто пока не распускал. Отследить вернувшегося эмигранта его уровня несложно. К осени пришлось заерзать. Троцкий с Парвусом уже явились в Петербург и принялись руководить. И какой бы маниловской ни казалась идея рабочего правительства, эти двое могли организовать что угодно. Отдать им инициативу означало бы расписаться в отсутствии претензий на руководство партии. В конце октября Ленин, заблаговременно обзаведшийся липовым британским паспортом и зашивший в жилет достаточное количество банковских билетов, получает недвусмысленный сигнал о необходимости скорейшего возвращения. 18 октября в Москве на демонстрации, посвященной победе над царем, тот только что издал манифест о свободах, хожалый, то есть комендант фабричного общежития Михалин, сочувствующий черносотенцам, по наущению полицейского пристава Шварцмана обрезком трубы бьет по голове размахивающего над толпой красным флагом бывшего агента «Искры», а теперь активиста ленинской фракции РСДРП Николая Баумана. Похороны грача, а затем погромы, которые устраивали черносотенцы семьям рабочих, участвовавших в похоронах, становятся детонатором, взорвавшим город. Масштабы тогдашних выступлений нынешние москвичи, полагающие, что ничего значительнее Болотной или Сахарова нет и быть не может, просто не в состоянии представить. Передние ряды шли уже по Большой Никитской, а арьергард был еще у Красных Ворот. Называлась цифра в 300 тысяч человек, при том, что население Москвы, естественно, было во много раз меньше, чем сейчас. Задним числом в Цюрихском докладе о революции 1905 года Ленин описывал метаморфозу 1905 года как превращение партии из секты в армию из 2-3 миллионов пролетариев. При увеличении, конечно, в Петербурге и Иванове в партии состояло человек по 400, в Киеве и Екатеринославе по 700-800, ну, разве что с сочувствующими. Троцкий и Парвус меж тем не снижали оборотов. На протяжении ноября 1905 года Петербургский совет рабочих депутатов, выборная организация, теоретически управлявшая с октября ходом всеобщей стачки и дирижируемое этими двоими, то принимал резолюции о принудительном введении 8-часового рабочего дня на фабриках, то отменял их. По сути, это был скорее уголок ораторов и поле для политических экспериментов Троцкого, исследовавшего, какая общественная форма наиболее эффективна в условиях полудвоевластия и как далеко простираются ее возможности. Например, выяснилось, что практически в открытую заниматься вопросами вооружения масс можно, а противодействовать собственному аресту нет. Ленин, прибывший в Петербург 8 ноября и выигравший за счет разницы в календарях целых две недели, приглядывался к деятельности этой формально стоявшей вне РСДРП организации и прикусывал, должно быть, губу, когда аплодисменты Троцкому оказывались слишком бурными. Сам он принял решение сконцентрироваться в большей степени на журналистской и подпольной деятельности и с головой погрузился в новую во всех смыслах жизнь, раз уж именно такое дантовское название «Новая жизнь» получила первая в истории легальная большевистская газета. Разрешение на издание добился литератор Н. Минский, но, оставшись в витрине, он фактически сдал фронт большевикам, зарезервировав за собой руководство литературно-философским гетто с намерением пропагандировать преимущества синкретического взаимодействия религии и социализма. Учреждение «Свободы печати» в 1905-м привело к тому, что только в Петербурге выходили три социал-демократические газеты с тиражом от 50 до 100 тысяч экземпляров ежедневно. Одной из них и была НЖ, редколлегия которой, оплачиваемая, среди прочего, из 15 тысяч рублей того самого фабриканта Эншмита, что вооружал в это время своих рабочих в Москве, представляли собой странные ассамблеи. Минский напоминал о дедлайнах Литвинову, а Загипиус обсуждал и темы передавить Сваровским. Опьянение легальностью помогало нивелировать нюансы. Этому странному симбиозу положил конец приезд Ленина, который вообще-то больше времени посвящал инспекциям разбросанных по всему городу подпольных мастерских по изготовлению бомб, но не собирался терпеть декадентскую шушеру в партийной прессе «Посторонние на выход». Именно здесь, кстати, Ленина впервые увидел живьем Горький. Он маленький, лысый, с лукавым взглядом. Я большой, нелепый, с лицом и ухватками Мордвина, с которым до того они только переписывались. Любопытно, что на мраморную доску, увековечившую память о тех ноябрьских днях, натыкаешься на фонтанке буквально в 200 метрах от Большого Казачьего, где Ульянов прожил полтора года в 1894-1895 годах. Проделанная за десятилетия эволюция от юриста, нелегально ведущего кружки, до лидера партии, выглядела впечатляющей. Целью было довести ежедневный тираж до 100 тысяч экземпляров и цену до копейки. Планка была задана Парвусом и Троцким в «Русской газете». Тон заметок Ленина в НЖ наводит на мысль, не надышался ли автор гелия. «Подполье рушится! Смелей же вперед! Берите новое оружие, раздавайте его новым людям, расширяйте свои опорные базы, зовите к себе всех рабочих социал-демократов, включайте их в ряды партийных организаций с сотнями и тысячами». Все эти подстрекательства кончились бедой. Особенно для Минского, который угодил в суд под нехорошую статью «Обвинение в призыве к свержению строя». Освободившись под денежный залог, он, кляня Ленина, на чем свет стоит, укатил во Францию. Впрочем, не поздоровилось и самим Ленину и Крупской. И так, по конспиративным соображениям, обитавшим по разным адресам, уже 4 декабря 1905 года, обнаружив за собой слежку, они, вопреки собственным заявлениям, переходят на нелегальное положение. Каждую ночь новая квартира, грим, вечно подвязанная борода, лицо полускрыто за воротником серого клетчатого пальто. Впрочем, даже в ноябрьских «легальных» в кавычках статьях Ленин настаивал, фокусируясь на развитии нового аппарата, следует сохранить пока конспиративный. Это пока ему еще очень пригодилось. На 10 лет, вплоть до квартиры Фофановой, откуда он выполз 24 октября 1917-го. Тем временем приближалась кульминация сумасшедшего года, декабрьские дни в Москве. Крышка от ящика Пандоры отлетела 8 декабря, и судя по тому, что сам Ленин планировал через несколько дней уехать в Финляндию на конференцию боевых организаций РСДРП, посвященную заблаговременному на весну 1906-го планированию вооруженного восстания, трансформация московской всеобщей стачки в полноценную гражданскую войну застала его врасплох. Никто из москвичей с ним не советовался. Если вам захочется составить представление о масштабах происходившего и понять, какую именно силу пытался контролировать и направлять Ленин, лучше всего зайти в музей Пресни, что функционирует в 5 минутах от баррикадной в условиях многолетнего отсутствия ажиотажного спроса на билеты. Внушительных размеров здания, на самом деле это флигель рядом со скромным оригинальным, музеифицированным в 1920-е деревянным домиком, где в 1917-м заседал Пресненский комитет РСДРП, может похвастать единственным в сущности экспонатом, зато каким. Светодинамическая диорама «Героическая Пресня» воздействует на посетителя. Бизнес-модель музея не предполагает, по-видимому, выхода на массового потребителя, поэтому работники охотно включают шарманку и для единственной жертвы комплексно, торжественный, но с крестьянской хитринкой голос Михаила Ульянова, патетическая музыка Шостаковича, облака бегут, браунинги стреляют, зарницы вспыхивают, тени наливаются чернотой, чучело баррикадников зловеще поскрипывают. Спектакль этот, что греха таить, выглядит крайне архаично по сравнению с нынешними стереофильмами. Зато на каком аватаре, в каком IMAX-е служительница подарит вам по окончании сеанса пачку открыток 1985 года выпуска «Героическая Пресня»? Каким количеством D измеришь объемность и теплоту такого обращения? Если разглядывать широкую в 200 квадратных метров диораму, среди прочего становится ясно, что 3- и 4-этажные корпуса шмитовской фабрики «Чертово гнездо», городская тренировочная база боевиков-социалистов, а между 8 и 17 декабря подпольный лазарет и морг находились в сотни метрах от Горбатого моста, практически на месте Белого дома, может быть, чуть-чуть дальше, на территории нынешнего небольшого парка имени Павлика Морозова, где теперь устраивают пикники, афиши и детские дни рождения с квестами. Рядом стоял и шмитовский особняк, также вдребезги разнесенный снарядами. И осознание того, что практически одно и то же место расстреливают на протяжении 100 лет трижды из артиллерии в черте города без войны, наводит на размышления о географическом детерминизме районного масштаба.